Когда я вошла в аудиторию, где проходило занятие по криминалистике, адепты затихли, во все глаза смотря на меня. «Адептка Айрис!» Магистр Воллер, темноволосый маг, средних лет, с рассеченной щекой от когтей мантикоры, обернулся ко мне. «Проходите, садитесь на свое место. Одна роза среди навоза, будете радовать глаз преподавателей». И тишина. Я улыбнулась уголками и посмотрела на поднявшегося с места Дэниеля, глаза которого были прикованы только ко мне. «Кая, ты остаешься?» — осторожно спросил он, и голос друга стал хриплым. Я улыбнулась шире и кивнула. И стоило мне только это сделать, как Дэн резко встал с места, быстрым шагом преодолел расстояние между нами, игнорируя приподнятую бровь преподавателя, и крепко-крепко обняв, закружил. «Дружище!» — протянул он, опуская меня на ноги и смотря в мое обалдевшее лицо. «Я так рад! Ты просто не представляешь!» Адепты зашептались, наша пьянствующая вчера компания заулюлюкала, а магистр Уоллард сложил руки на груди. «Адепт Форнан, прекратите тискать девушку. Я понимаю, что она единственная леди среди мужчин, но имейте хотя бы немного такта». Дэниэль опустил меня на ноги, и мы оба уставились на преподавателя. «Кая, мой друг, магистр Уоллард!» Отчеканил мой, собственно, друг, а потом схватил за руку и повел в конец аудитории, где усадил рядом с собой за стол. Смерив нас взглядом, полным недоумения, преподаватель продолжил вести лекцию, рассказывая о раскрытии магического преступления. Примерно половину занятия мне кратко пришлось объяснять Дэниелю о встрече с родителями и о том, почему я осталась, потому что приятель все еще не верил в то, что меня действительно зачислили в академию. Только-только я собиралась поведать Дэну о том, что ректор в курсе нашего ночного похождения, как вдруг на столах у 9 адептов вспыхнули появившиеся из ниоткуда клочки бумаги, которые гласили одно и то же. Ректор велел зайти к нему после занятия. Переглянувшись друг с другом, все дружно вздохнули. Ну, вот. Не успела я привыкнуть к новой нормальной жизни, как меня уже вызывают к ректору за нарушение правил. Магистр Воллард проследил за тем, как бумажки превращаются в пепел, и ухмыльнулся. «Что? Провинились, голубчики?» Ребята опустили головы и промолчали. «М-да...» — протянул он. «Пощады от лорда Сэнда не ждите!» И опять же, не дождавшись от нас ответа, преподаватель хмыкнул и продолжил занятие.